Не забыл проинспектировать и тушу огромного змея, исключительно ради любопытства. Жаль только ничего интересного обнаружить не удалось. Обычный морф с привязкой к одному из сотен местных башков. Разве что уровень был высоковат для среднего портала, но и такое бывало. Тело существа, морф, 61 уровня. Искусственно созданное существо апофиса. Вид отблеска, черный. Значение жизни, высокое. Опасность для именованного, высочайшая. Вид отблеска черный, это некротическая тварь, судя по тому, что я успел понять и по словам опытных именованных. Интересно, а так вот и не скажешь, что это змеюка воплощение магии смерти. Значит, и сам апофис это что-то вроде Амона и Нергала. Есть о чем подумать. К тому моменту, как я закончил обследовать останки змея, мои товарищи уже спустились и присоединились ко мне, отвлекая от размышлений. Всех явно впечатлили размеры твари, которые оказались, мягко говоря, немаленькими. Ну ни хрена же себе тварюга и ни хрена ж себе добыча, шеф. Гвоздодер оказался впечатлен больше всех, тем более ему щит и достался по молчаливому согласию Слава. Ты там что, лабиринту душу продал? Что нужно сделать, чтобы падало по три легендарки с тварюги? Мне пяток за все время-то падало, а тут, ой да хорош уже гундеть, оборвала его Май, у которой явно испортилось настроение после лечения. Возможно, гундеж, это часть моей жизни, как же я откажусь от себя самого. Вон Хвоя также в шоке стоит со своей обновкой. Мало того, что легендарки, так еще и такие сильные. И вновь его никто не слушал. Задира подошла ко мне и, нахмурившись, сказала: «Где-то в метрах 100 отсюда я ощущаю чужое присутствие сильно страдающего именованного. Это одна из моих способностей, ну или, ее побочный эффект. Пойдем смотреть, оставлять раненых демонов у себя в спине было бы полнейшей глупостью». Найти местоположение группы Акери, вернее ее жалких остатков, оказалось не проблемой. Элитный монстр оказался слишком силен для именованных, что совсем недавно смогли прорваться в средний портал. У бедолаг не было и шанса. Отряд в 5 именованных в буквальном смысле разъела убийственная сила твари. Уцелел лишь один демон, чудом накрывший себя чем-то вроде защитного, магического кокона, от способности или артефакта, не так важно, точнее демоница. Девушка Акери выглядела очень плохо, несмотря на защиту, близости к змее и ее разъедающей силе, сделала свое дело. Весь левый бок был залит кровью, а левая рука изогнулась под странным углом. При этом я хорошо видел, что пускай демоница не может двигаться, она понимает, что происходит рядом с ней и прекрасно видит нас. Ее попытки что-то сказать оказались тщетны, с губ срывался только лишь хрип. Красивая, с какой-то грустью и сожалением заметил гвоздодер, вглядываясь в лицо лежащей девушки. «Лидер, не думаю, что нужно ей помогать», — тихо сказал мне Слав, когда мы осмотрели место последнего боя, который принял отряд Акери. «Она демон, и в схожей ситуации совершенно точно не стала бы отказываться от убийства любого из нас. Ты сам знаешь, что они творят с другими именованными». «Нет», — голос Задиры был очень тверд, а сама она смотрела на нас со Славом, нахмурив брови. «Она живое существо, которое страдает, как будто среди нас нет ублюдков, что с удовольствием убивали группы тех же Наэт. И это совершенно не значит, что все люди такие. Я уже молчу об орликинах». Мысленно вздохнул, переведя взгляд на лицо демоницы, что сейчас было искажено в мучениях. Думаю, та с каждой секунду все слабее понимает, что происходит вокруг нее из-за волн боли, что накатывали на нее. Я хорошо осознавал, какую опасность может представлять собой такая вот невинная с виду девушка именованной, и то, что совершенно нет никаких гарантий, что она не нападет потом нам в спину. Это риск не только для меня, но и для всей группы. С другой же стороны, появился шанс изучить и узнать Акери, при этом еще и сделав должником одну из них. Плюсом к тому это упрямство Задиры. Не думаю, что мне простят такое и лишаться целителя в группе как-то не очень хотелось. Мысли об одиночных рейдах это пока только мысли, а сплоченность группы важна сейчас. Пожалуйста, Край, между тем целительница заглянула мне в глаза. Я смогу ограничить ее силу. Моему целительному навыку это по силам, пускай и не очень надолго. Шеф, я, если что, пригляжу за девчонкой, положись на меня, впервые вижу гвоздодера таким серьезными. Сколько по времени ты сможешь ее ограничить? Я посмотрел на Задиру, внимательно отслеживая реакцию группы. 3 дня, не больше. Хорошо, лечи. Гвоздодер, девчонка на тебе, и ты отвечаешь за нее головой. Предупреждаю сразу, руки не распускать, или отрублю по локоть, ясно, шеф, да как можно, на всякий случай предупредить не лишне, отрубил я, прерывая его гневную тираду и наблюдая, как задира оказывается рядом с Акирей и начинает вливать в нее целительную силу. И не заставляйте меня пожалеть об этом. Зато появился источник информации по демонам. То, что я так давно искал. В принципе, неплохой вариант. Уже мысленно добавил я от себя. Заодно получу что-то вроде заложника на случай столкновения с другими отрядами демонов. Слав на это лишь покачал головой. Майя одобрительно мне улыбнулась. Ну а Хвоя, как обычно, осталась внешне непроницаемой. Хотя, как мне показалось, также была против хладнокровного убийства демоницы. Сам же я испытал, пускай и небольшое, но облегчение. Я далеко не ангел, но совершенно точно это убийство удовольствия бы мне не доставило. Пусть это риск, но со всеми новыми вводными риск оправданный. Кто знает, возможно, сегодня я получил себе еще одного союзника. Одна только возможность этого покрывала большую часть потенциальных проблем. Да и было бы неплохо пообщаться с демоницей насчет лабиринта и их погасшего легендариума. Глава 12. Вытащить демоницу и исцелить оказалось далеко не самой простой задачей, даже для такой опытной целительницы, как Задира. К тому же девушка уже потратила часть своих сил во время недавнего отражения удара змея. Судя по маленьким, аккуратным рожкам, выжившая Акири была еще очень молода. По нашим меркам, не больше 20 лет. Черныш благодаря своим теням и слухам в городе выяснил, что у демонов по длине рогов можно было узнать возраст их обладателя. Что-то такое слышал и я сам. Закономерно имелся вопрос, почему у молодой и слабой демоницы оказался в руках такой защитный артефакт, спасший ее от удара элитника на столь близком расстоянии, и почему остальные из ее группы оказались обделены. Выставить охранение, отправить наблюдателя на самую выгодную высоту, установить ловушки со стороны потенциально опасных мест, откуда по нам может прилететь. Других именованных в округе не было, так что главной проблемой оставались только пришлые монстры. Ну и попытаться найти других Акири или хотя бы то, что от них осталось. Я все еще надеялся получить их добычу и экипировку. Жаль, но поиски ни к чему не привели. Видимо, удар змея и мои молнии похоронили добычу, и чтобы хоть что-то найти, нужен кто-то с чувствительностью к магическим предметам, либо перерыть все окрестности. Оба варианта, понятное дело, нам не подошли. Времени на все про все ушло чуть меньше получаса, думал, за это время задира закончит и если не поставит на ноги Акири, то хотя бы приведет в сознание. Ошибся. Судя по тому, как тяжело приходилось задире, работы там еще было чем достаточно. Лидер, столкновение с этой тварью подняло много шуму, ко мне подошел Слав, кивнув на все еще огромную тушу уничтоженного элитника. Думаю, что другие группы демонов могли слышать произошедшее здесь. Нам бы подыскать укрытие какое. Все так, но не думаю, что они придут сюда в ближайшее время. Большая их часть ушла на север, в сторону земель изменения. Мой наблюдатель видел, как часть отрядов Акири, после зачистки руин города, отправились в другую сторону. Пирамиду, видимо, решил проверить только этот отряд. Впрочем, отметать вариант появления гостей я, естественно, не стал. Мало ли, может быть, Акири заложили крюк и по каким-то одним им ведомым причинам сейчас ошиваются где-то поблизости. Моя квайда у меня уже наготове. Можно сказать, чтобы уйти отсюда, нам хватит и пары минут. Рисковать жизнями группы я не собирался. Тем более, что точку телепортации здесь я уже поставил, и сюда мы сможем вернуться в любое время. Вслух же еще добавил. И да, согласен с тобой, насчет того, что торчать снаружи – плохое решение. Как только задира поднимет на ноги демоницу, мы отправляемся внутрь пирамиды. К слову о том, чтобы попасть внутрь. Один из огромных проломов в корпусе был хорошо виден от места, где мы нашли Акири. Даже отсюда я хорошо различал переломанные и раскуроченные переборки летающего корабля. Пирамиде сильно досталось, и как-то я уже не очень уверен, что там может быть много интересного, судя по состоянию корабля. То столкновение со сферой Апофиса очень дорого стоило местным стражам, или кто там использовал их технологию, это уже не столь важно. Подпалены на всем корпусе, оставленные еще со времен той битвы говорили об этом со всей очевидностью. Правда, там еще добавилось кое-что и от моего метателя, но по сравнению с общими масштабами это так, ерунда. Хорошо, пока выдалась свободная минута, проверил, что мне там выпало из элитного змея, особо ни на что не надеясь, и оказался неправ. Легендарный навык с руникой. сильный лабиринт, словно бы сошел с ума, закидывая меня полезностями, и это сильно настораживало. Как бы ни было, это предвестником какого-то очередного нападения, подобно недавнему. Руническая копия. Навык на основе рунической магии. Создает нематериальную копию именованного, который тот может управлять в радиусе 20 метров от себя. Чем выше восприятие смотрящего на копию существа, тем выше шанс различить ее нематериальность. Копия развеивается от сильного физического или магического удара. При повышении уровня увеличивается количество копий, расстояние, на котором их можно контролировать, и стоимость ОМ. Не способна обмануть планарных существ и существ с чувством крови, вампиров, суккубов, инкубов и т.д. Стоимость 150 ОМ. Только для профессии с руническим префиксом развития. Идеальная способность для запутывания противника, разведки и контроля. Наблюдатель лучше в плане автономности и дальности, но руническая копия – это немного иное. Создать приманку для морфа и заманить тварь в свой капкан, не рискуя собственной шкурой. Или охотиться на живца, с метателем или арбалетом засесть в засаде, а вперед пустить копию. Черт, да я навскидку могу придумать тучу разных вариантов использования. Жаль, что высокое восприятие разрушает эффект копии. Это значит, что почти всего советники и именованные разведчики, скорее всего, не будут одурачены копией. Но ничего не поделаешь, возможно, смогу найти какую-то синергию под такой замечательный навык и усилю его. Что же, остается надеяться. И еще, надо бы взять за правило оставлять один или два свободных очка навыка на вот такой случай, когда находится что-то настолько интересное, что неплохо было бы его изучить сразу. Раньше я так и делал, но вечная жажда силы и, конечно, желание изучить сон явь выкинул это, несомненно, здравое решение из головы. Придется подождать и взять полученный навык уже на следующем уровне. А уже про потенциал сна яви, который мне покажет создание этих копий, я и вовсе молчу. Создать на их основе что-то свое может оказаться очень полезно. Наконец, нашей задире удалось таки поднять нашу демоницу. Акири удивленно захлопала глазами, осматриваясь вокруг и не понимая, что происходит. Очнуться после неслабого удара по себе и при этом еще нормально соображать, задачка не самая простая, знаю по себе. А, что за, кто вы? Демоница в своей реакции оказалась самой обычной, словно бы человеческая девушка. Что происходит? Вашу группу уничтожил элитный монстр. Огромная змея, на которую вы наткнулись. Мы подошли в последний момент, помочь не успели. Ты единственная, кто выжил. Как тебя зовут? Взгляд демоницы постепенно менялся, становился настороженным и опасливым. Похоже, девушка осознала, что находится среди людей, которые пускай и спасли ее, но все равно были для нее чужаками. Чуждой расой, с которой Акири не сказать, чтобы были сильно дружны, а по всем слухам и вовсе не церемонились и, если представлялась возможность, били с удовольствием в спину. Это будет не просто разговорить ее, но я же и не рассчитывал легкий разговор, мысленно хмыкнул я, наблюдая с выражением лица Акири. Все-таки удивительно, насколько же эта раса была близка людям. Те же Наэт читались куда хуже, а уж их поступки и вовсе порой были вне нашего понимания. Здесь же все выглядело куда понятнее. Да, это были именованные, что с удовольствием охотились на группы людей и, если было преимущество, не гнушались нападениями в спину. Но в том-то ирония, что когда-то людей, появившись в лабиринте и став доминирующей расой, действовали точно так же. На это обезьяны тогда не успели среагировать, и мы принялись захватывать все, что попадалось под руку, давя числом. Так что права была Наэт советница, история повторялась. «Да меня зовут Эйти, мы с отрядом спускались к пирамиде, когда тварь напала на нас. Последнее, что помню, это как монстр выпустил что-то вроде газа, только это оказалась магия тьмы или что-то похожее. Наши защитные заклинания лопнули, словно бы их и не было. Что-что вы будете, то есть, я хотела сказать, собираетесь со мной сделать?» Девушка съежилась, явно боясь услышать мой ответ. Даже интересно, что бы ее сородичи сделали бы с человеком в такой же ситуации. У тебя есть на выбор два варианта. Первый, мы оставляем тебя здесь, выдав походную аптечку лабиринта, два зелья лечения и тоников. Далее ты сама по себе и вольна идти куда хочешь. Раны у тебя излечены силами нашей целительницы, скажи ей спасибо, так что все шансы вернуться к вратам у тебя есть. Акири побледнела, хотя с ее пепельной кожей это, казалось бы, было просто невозможно, и поджала губы, чисто человеческая реакция, вновь заставившая меня непроизвольно удивиться схожестью наших рас. Так или иначе, понятное дело, что именованный, привыкший работать в команде, без соответствующих навыков и потерявший всю свою защитную экипировку, не способен добраться до врат, до которых, между прочим, почти 5 суток пути по лесам, которые кишели морфами. А второй вариант, спустя пару секунд осторожно спросила она: «Ты можешь пойти с нами, под защитой моей группы. Обещаю, после того, как мы закончим здесь все дела, доставим тебя до портала, а дальше ты уже будешь вольна отправиться, куда захочешь. Но это будет не бесплатно, и не нужно на меня так смотреть, если думаешь, что нам больше делать нечего, как возиться с молодой именованной Акири, то заблуждаешься. То, что мы тебя спасли от верной смерти и исцелили, не потребовав ничего взамен, уже большой дар. Ты так не считаешь?» «Да, конечно, но у меня ничего нет». «Не совсем так. Ты можешь расплатиться информацией. Не нужно бояться, великие секреты о гильдии или твоих товарищах я узнавать не буду. Это мне без надобности. А вот рассказы о себе, вашем родном мире, расе, вере, культуре, ну и всего подобного, это все мне будет интересно. Решай сейчас, так как у нас нет времени на то, чтобы оставаться здесь». Одновременно с этими словами я подал знак Гвоздодеру и Май, находящимся неподалеку, чтобы они начали сбор и помогли нашей целительнице, которая сейчас пила тоник. Я и так слишком разговорился, а время поджимало. Нужно было уже выдвигаться к пирамиде. «Хорошо, я согласна», — демоница подняла на меня алые глаза. «Спасибо за то, что спасли меня. Клянусь, что отплачу вам долг жизни, отвечая на все ваши вопросы, пока мы путешествуем в этом мире. Клянусь, что не причиню вам и вашим людям вреда. Клянусь, что не замыслю плохого против вас. Клянусь, что останусь должна вам долг жизни, если вернусь в город лабиринта». «Последнее лишнее», — сказал ей. «Идти сможешь, нам уже нужно отправляться». «Я не уверена, но приложу все силы», — демоница кивнула и не очень уверенно попыталась встать. Ноги ее дрогнули, грозя подкоситься, но девушка удержалась, закусив от напряжения губу. «Держи, выпей», — я бросил ей тоник и повернулся к Славу, обратившись к нему шепотом: «Следи за ней, раз уж такой подозрительный. Попрошу еще Май, чтобы тебе подсобила. Это ведь наш шанс узнать побольше о расе Акири и заодно заручиться поддержкой одного из их представителя. Пускай она и выглядит как комнатный цветок, эта особа добралась до средних уровней за рекордное время, и что-то мне подсказывает, что там не обошлось без смертей других именованных. Ну а в будущем она запросто может стать для нас мостиком к сильнейшим Акири». «Понял», — ответил Слав. Пускай шепот не пропускал интонации и эмоций, я легко прочитал его недовольство. Еще бы, мало того, что не послушали, так еще и заставили нянчиться с этой Акири. Май же восприняла просьбу спокойно, ей было явно интересно узнать, на что способна демоница. Впрочем, кроме этих двух, у меня больше все равно вариантов не было. Гвоздодер будет больше пялиться, завороженный демонической красотой Акири, из задиры такой себе следун, а Хвоя, ну тут понятно. В общем, кто, если не вы? Отряд, наконец, смог продолжить продвижение. Да, появился неучтенный фактор, за которым требовался небольшой пригляд, но не настолько все было плохо. В пирамиду мы вошли через все тот же большой пролом, около тела убитой змеи. И пускай я уже не раз и не два бывал внутри подобных летающих кораблей и стражей, реальность вновь преподнесла сюрприз. Стоило нам только пролезть внутрь, раскрыв одну из раздвижных дверей пирамиды, как мы очутились внутри полукруглых, светлых коридоров, что больше походили на какую-то футуристичную картинку из старых фантастических книг, чем на реальность. Здесь все еще был магический свет, чем-то мне напомнивший тот, что использовался в башне магии клана Тарута. Технологии походили, но выглядели куда масштабнее и лучше. А еще одинокий меч, который был у меня сейчас в руках, вздрогнул, посылая радостный сигнал. Где-то здесь, внутри, он почувствовал что-то очень интересное и рвался вперед. И рвался не потому, что хотел увидеть, а такое ощущение, он словно бы хотел сожрать это. Я все еще плохо понимал живое оружие, а его порывы и вовсе мне почти всегда было непонятны, но сейчас сигнал был очень четкий. Одинокий хотел сожрать что-то, находящееся внутри пирамиды. «Какого черта?» — прошептал Слав, единственный, кто кроме меня раньше посещал пирамиды. «Это совсем не похоже на то, что я видел в прошлый раз. У тебя тоже, да?» — спросил я. «Вероятно, Это какая-то поздняя модификация корабля или иные строители. Мельком глянул на сжавшуюся Акери. Она старалась держаться за широкой спиной гвоздодера и выглядела очень бледной. И либо это такая искусная актерская игра, либо она действительно боялась. Даже не знаю. На всякий случай напомнил Май, чтобы она старалась следить за нашей пленницей-гостьей. В этих коридорах хватало и меня с гвоздодером. Наблюдатель рванул вперед, повинуясь моему приказу, разведывая местность. А пока у меня появилось время, быстро заглянул в файлик гильдии, где немого описывались местные объекты. Жаль, но по пирамиде было до обидного мало информации. Никаких упоминаний, что она отличается от стандартных. «Шеф, а ты часто посещал эти хрени?» – спросил идущий впереди гвоздодер. Появление в нашем отряде демоницы поменяло поведение воина переднего края. Он выгнул грудь колесом, в руках держал свое копье и башенный щит, а сам сурово хмурился. «Позер, какие, и не называй меня шефом, я уже говорил, в следующий раз лишу 5% добычи, с трудом, но смог удержаться от ругательства. Ой, да ладно тебе, лидер, я же это не со зла, старые привычки трудно выкинуть из головы, я про пирамиды. Часто вам в подобных местах приходилось охотиться, куда мы идем?» «Около 3 раз», — ответил ему, мысленно добавив еще и эпизод со сном явью. «Но это впервые, когда мне попадаются такая планировка коридоров и архитектура внутренних помещений. А идем мы в командный центр. Если местные строители не изменили местоположение отсеков, доберемся за 2 часа. А если изменили?» Я посмотрел на гвоздодера и мысленно вздохнул. «Вроде умный мужик, но иногда просто, как скажет. Тогда будем искать, пока не найдем», — за меня ответил ему Слав. «Нам в любом случае тут много чего нужно обшарить. В пирамидах можно найти много интересного, в том числе и редких монстров». Одинокий вновь дернулся, привлекая мое внимание, а в следующую секунду я услышал донесшийся из коридора впереди тихий шепот. Наблюдатель остановился, пытаясь разглядеть источник неизвестного голоса, а уже через мгновение свет в коридоре мигнул, погружая его во тьму, в которой вокруг меня вдруг проявились нарисованные магические глифы, горящие алым светом. Стены коридора оказались исписаны вязью рунических символов, которые были видны только в темноте. «Это чё, поёт что ли кто-то?» Голос гвоздодёра раздался рядом со мной, похожий на колыбельную. Глава 13. Арка портала, ведущая в мир 23 врата, светился ярким светом. Секунда, из него вышла многочисленная группа акерев, почти в десяток полноценных отрядов. При этом их встречали такие же демоны. Мир 23 врат становился очень популярен у них. Стражи у портальной площадки с некоторой настороженностью проследили за очередной толпой акери, появившихся здесь сразу после получения своих средних уровней. Таких отрядов в последнее время здесь было очень много. Настолько, что многие из стражи начали считать, что все без исключения демоны отправляются только в этот средний портал, игнорируя прочие. При этом охрана настолько увлеклась своими наблюдениями, что не обратила внимания на небольшую группу обычных человеческих именованных, вошедших во врата вместе с демонами. Возглавляла эту маленькую группу самая обычная с виду именованная, в стандартной, легкой искажающей броне. Стройная девушка с милым, немного детским лицом кивнула своим товарищам, беззвучно говоря им выдвигаться вперед, обгоняя демонических именованных. Если бы кто-то из стражей сейчас проследил за группой этих людей, он бы с удивлением увидел, как, пройдя 2 километра и углубившись в лес, те прямо на ходу извлекают из своих колец с карманным пространством белые, безликие маски и натягивают на лица орликины. А если бы тут оказался Крайон, несомненно, узнал бы девушку, которая вела группу. Одна из советниц города Лабиринта и глава орликинов, а еще очень опасная именованная, мысли и мотивы которой просто невозможно было прочитать. Группа орликинов шла быстро, не задерживаясь на охоту или исследование встречающихся на пути мест. Несколько раз они пересекались с отрядами других именованных, но проходили мимо, не обращая на тех никакого внимания и пугая бедолаг до потери пульса. Лишь один раз, встретив на своем пути группу обезьян, орликины ввязались в сражение, но причиной этого было нападение самих нелюдей. У тех просто не выдержали нервы, и они напали на теневых убийц, даже не подозревая, что с ними сейчас идет один из представителей совета. Понятное дело, обезьяны при этом оказались уничтожены очень быстро. Орликины пришли сюда для конкретной цели – найти большую группу акери, что сейчас изучали один из отдаленных регионов 23 врат, ту самую, с которой столкнулся край с товарищами. Но на этот раз задачей Орликинов было не только уничтожение целей. Советница решила воспользоваться случаем и разобраться, что это за новая раса и какую игру она затеяла. Сплоченность Акири привлекла внимание многих именованных, и глава Орликинов, обнаружив самую многочисленную и опытную группу демонов, решила заняться собственным расследованием, а также немного поохотиться и развлечься. Глава Орликинов в предвкушении усмехнулась, хоть за маской этого и было не видно. Совмещать приятное с полезным, что может быть лучше? Я прислушался и действительно различил где-то, на самой грани слышимости, тихий детский голос, напевающий какую-то незамысловатую песню, действительно похожую на колыбельную. В голове тут же появилось воспоминание о демоне, которого встретил в 116 вратах, который зачитывал детскую считалочку, пытаясь тем самым привлечь внимание к себе людей. В том и этом мире уже давно пропали люди, а твари продолжали пользоваться старыми фокусами. Того же мнения были и мои напарники. Не только мне одному в свое время посчастливилось встретить на пути мимиков, притворяющихся людьми. Задира даже обмолвилась парой фраз, что существуют монстры, способные подменять себя людьми и даже какое-то время очень похоже изображать их. Кошмар наяву. Погасший свет через пару минут вернулся, гася и скрывая рунические символы, нанесенные на стенах, и одновременно с этим словно бы останавливая странное пение. Часть рун я успел прочитать и запомнить, расшифровав используемое здесь плетение. Защита от зла, какие-то ошметки охранных печатей и сигнальные заклятия. Последние, к слову, на кого-то сейчас реагировали. И это плохо. Если все так, как мне думалось, где-то в этой пирамиде сидела сущность, на которую откликалась сигналка. Магические системы, как и в той же башне, все еще продолжали работать, пускай и постоянно сбоили, это вызывало уважение. Обитатели 23 портала создавали долговечные и эффективные конструкты, и у меня уже чесались руки засесть за изучение секретных книг клана Тарута. Тех нескольких дней отдыха в башне мне даже близко не хватило, чтобы разобраться в них, но зато было понятно, насколько там все сложно и интересно. Двигаемся дальше. Будьте внимательны, в пирамиде все еще скрывается какая-то сущность, и я даже предположить не могу, насколько она может быть опасной. Понятное дело, что в группе были далеко не новички, а некоторые и вовсе считались настоящими ветеранами, пускай так и не добравшиеся до высших порталов, но напомнить прописные истины порой лишним не бывает. Да и, КХММ, чего уж тут говорить, порой меня заносило, и я начинал говорить банальности, сам уже того не замечая. Глянул на нашу гостью Акири. Девушка все еще выглядела немного напуганной, но держалась хорошо. Я рассчитывал поговорить с ней на первом же привале, но для этого нужно было найти безопасное помещение внутри пирамиды, благо картография и в этот раз меня выручила, четко ведя по всем этим лабиринтам из коридоров, переборок и залов внушительного размера. Если бы не предупреждение наблюдателя, я бы мог запросто пропустить стремительное появление первого за все время нашего нахождения в пирамиде монстра. Настолько быстрой оказалась тварь. Вытянутое черное тело, точная копия тех огромных элитных змей, с которыми мы сталкивались в городе с магической башней, только значительно меньше, но даже так занимающий большую часть всего коридора, и при всем при этом из всех звуков морф издавал лишь только едва слышимый шорох. Я успел выкрикнуть предупреждение, когда тварь с большой скоростью бросилась в нашу сторону, за считанные секунды преодолевая расстояние в несколько десятков метров. Слав и Гвоздодер остановили рывок змей, приняв ее удар на свои щиты, при этом использовав способности воинов переднего края, чтобы их просто одной только массой не снесло. А Хвоя и Май продолжили, продырявив монстра сразу в нескольких местах. Да и одинокий в моих руках также не остался без дела, и его магический росчерк фактически закончил жизнь морфа, разрубая тварь от пасти до самого хвоста. Браслет показал, что на этот раз против нас уже вышла не элита, а самый обычный морф, относительно высокого для этого портала уровня. И, кажется, у меня появилось предположение, откуда все те змеи, ползающие там, снаружи, появлялись. Ведь если подумать, пирамида была практически идеальным террариумом. Теплое и надежное укрытие, но, чтобы мое предположение подтвердить, нам нужно найти гнездо, а пока я ничего подобного здесь не наблюдал. В любом случае подобные нападения на нас случались еще пару раз, но уже больше не были чем-то неожиданными, так как мы уже были готовы к ним и примерно представляли, чего ждать, особенно имея такого замечательного разведчика, как мой летающий лупоглазый товарищ. За время, пока мы шли, свет пропадал еще три раза, и каждый раз это сопровождалось тихим пением неизвестного существа или существ. Наблюдатель же, что постоянно проверял происходящее впереди, так и не смог обнаружить источник этого пения. Более того, у меня сложилось впечатление, что это самое пение звучало с одинаковой силой независимо от местоположения группы. Иными словами, либо колыбельное звучало в нашем разуме и являлось чем-то вроде галлюцинаций, либо она раздавалась отовсюду сразу, как только выключался свет. А еще уже на первом часу нашего исследования пирамиды, после второго выключения света, стало очевидно, что это пение влияло на разум именованных. Наши воины практически в одно время начали видеть галлюцинации. Малое количество прокачанного духа стало большой проблемой, и даже ментальная защита, поднятая за счет амулетов и брони, не смогла тут помочь. Май со Славом практически сразу поняли, что видит наваждение, а вот с Гвоздодером все оказалось куда сложнее. Тот начал орать благим матом на стену и попытался ударить оказавшуюся поблизости хвою, благо та среагировала мгновенно, как только поднялся шум, да и сам удар просто кулаком. Мужчина на мгновение потерял контроль над собой, и лишь сильная оплеуха привела его в чувство. Грубоватый и обычно не лезущий за словами в карман Гвоздодер после этого долго извинялся перед нашей заклинательницей, находясь не в своей тарелке от того, что чуть не сделал. Мне же пришлось останавливаться на несколько минут и под прикрытием группы создавать руническое плетение ментальной защиты. Непростая печать, и сделать ее еще несколько недель назад я бы при всем желании не смог, благо в трудах клана Тарута, а также в печати, используемой ими для закрытия магической башни, находились все нужные ключи. Дальше уже все было вопросом техники, и единственной сложностью стала поддержка печати над всем отрядом при движении. Заметил странный взгляд Акири, когда накладывал на группу заклинание. У меня появилось ощущение, что она понимала, что я делал, и была сильно удивлена. Интересно. Собственно, потому и стал создавать плетение прямо у нее на глазах, чтобы убедиться в кое-каких своих выводах. А именно в том, что раса демонов хорошо разбиралась в магии до того, как попасть в лабиринт, в отличие от людей и обезьян. Понятное дело, что был тот же погасший легендариум. Вроде как родной мир демонов и настоящая кузница величайших артефактов, но далеко не факт, что все акири были именно оттуда, или то, что они имели хоть какое-то представление о практической магии. Артефакторика, как ни крути, это все же немного иное. Но меня ждали хорошие новости. Более того, демоны, похоже, не полностью лишились своих знаний при вступлении в лабиринт, как это случилось с теми же Наэт, еще и разбирались в рунике. Подозрения насчет последнего у меня появились еще при первом же отключении света и проявлении рун. Уж очень интересно Акири отреагировала на это, разглядывая стены, словно бы пытаясь прочесть текст перед собой. И это еще один довод в пользу того, что мне стоит навести мосты с расой демонов. Но выводы пока делать рано, понаблюдаю еще немного. А вот и наше убежище на ближайшие 10 часов, сказал я, когда мы вошли в тупиковый зал с установленными стаймя непрозрачными цилиндрами. Сами цилиндры располагались в центральной части зала и закрывали какой-то непонятный механизм управления, с множеством панелей, горящих синим магическим светом. Это точно безопасное место, Слав осмотрелся, явно не придя в восторг от увиденного. Мысленно поморщился, в последнее время воин начал оспаривать чуть ли не каждое мое решение. Выяснять отношения во время рейда – плохая идея, но, когда вернемся в город, придется многое обсудить. То же касалось и Май, только в другом ключе. Девушка совсем перестала взаимодействовать с отрядом, дистанцировалась и словно бы закрылась в себе. Даже обычно молчаливая и нелюдимая Хвоя вела себя сейчас в разы активнее. И это тоже тема для разговора. Вслух же ответил: да, здесь два выхода, один из которых открывается только из этого зала, второй легко контролировать. Помимо этого, мы находимся рядом с лестницей на следующий этаж, добраться туда сможем за пару минут. Так что устраиваемся, а я пока займусь созданием нашей защиты. Поставить магические ловушки в проходах рядом с нашим убежищем с таким учетом, чтобы через них нельзя было пробраться, не задев, незаметность сейчас дело десятое. После этого создать вокруг лагеря уже ставшие привычным плетение рунической защиты. И вновь осторожный заинтересованный взгляд со стороны Акири, как очередное подтверждение всех моих предположений. Судя по ощущению, от картографии до командного центра нам остается не так уж много. 2 или даже 3 этажа. Теперь я уже четко это чувствую. И что-то мне подсказывает, что где-то там же мы найдем и источник голоса, распевающий все эти сводящие с ума песни. К тому моменту, как закончил с защитой, отряд уже успел устроиться. Слав с Задирой занялись готовкой, Хвоя практиковалась в рунике, а Гвоздодер отправился первым стоять в дозоре. Что же касается Май, то она следила за нашей гостьей, которая с увлечением рассматривала сейчас магические консоли в центральной части зала. «Поговорим, Эйти». Я присел рядом с Акири, взглядом показывая Май, что та может остаться, если хочет. Демоница замерла, словно бы испугавшись, но тут же собралась, нахмурившись, и кивнула. Я жестом пригласил ее присесть за одно из небольших кресел, пристроенных рядом с консолью, весело перемигивавшуюся магическими огнями. «Что вы хотели бы узнать, господин?» Последнее она сказала после секундной паузы, явно испытывая сильную неловкость, заставив меня удивиться. «Какой еще к черту господин? Отродясь, меня еще так никто не называл, а тут еще от представителя другой расы такое слышать. С другой стороны, мы же даже и не представились ей. Я просто выдал ей 2 варианта и фактически навязал ей нашу компанию. Вот тебе и налаживание мостов между 2 расами. Гений дипломатии, ха-ха. Меня зовут Край, а это Май». Я кивнул на девушку рядом. «Господами нас называть не надо. И извиняюсь, что не представились сразу. Тогда много всего случилось и было не до того. Как я и говорил в прошлый раз, ты не пленница и вольна в любой момент уйти от нас. Но, если хочешь путешествовать с моим отрядом, придется платить информацией. Так уж вышло, что она мне ой как нужна. В качестве некоторого уравнивания я не против рассказать что-то и о нас или себе. Если тебя это заинтересует, конечно. Ну что, договорились. Хо, хорошо». Край, запнувшись, кивнула она. «Ну вот и ладушки. Давай я первый. Расскажи мне о погасшем легендариуме. Что из себя представляет этот мир? И что случилось с ним и всей расой Акири?» «Ну, погасший легендариум был нашим домом». После нескольких секунд молчания начала говорить девушка. «Он не был местом, откуда мы были родом. Это искусственный мир, который наши предки когда-то нашли и заселили. И изначально он назывался просто легендариум. Магический мир вне времени и привычного нам пространства. Он находится в так называемой большой экстрамерности и создан неизвестным существом, которое имело огромную силу. Говорят, что оно было способно изменять реальность одной лишь мыслью и без каких-либо ограничений, лепить из нее что угодно, подобно скульптору. Мы с Май переглянулись. Такая мощь, если честно, даже представить такое себе трудно, не то что поверить. И вы наткнулись на этот мир вне реальности и принялись заселять? Совершенно случайно, но да, сейчас то же самое делает лабиринт. Он нашел маленькую часть погасшего легендариума и прячет свой город в нем. Нет места, укрытого от взглядов сильнейших сущностей надежнее. Если, конечно, кто-то сам не позовет и не призовет одну из тех вечно голодных тварей. Как это случилось с нами? Это произошло задолго до моего рождения. В легендариуме началась междоусобная война между 3 фракциями Акири. И одна из фракций заручилась поддержкой повелителя плана демонов. Настоящих демонов, я имею в виду, призвали на помощь сильнейшую тварь прямо в сердце экстрамерности. Вот только к нам пришел не посланник и не воплощение, а истинный повелитель целого плана. И как же вы выжили? Этот вопрос задала уже Май, а я же вспомнил принца демонов, чье тело видел в первой своей земле изменений. Его хватило, чтобы поставить на колени целый мир, и лишь боги-близнецы смогли с ним что-то сделать. Правители оставшихся 2 фракций использовали одно заклинание, Акири замолчала, облизнув пересохшие губы. Это не секрет, то заклинание считалось высшим, еще и убило весь магический совет, но оно позволило на время остановить жатву, а затем разрушить легендариум, разбив его на 1000 осколков, запечатав одном из таких повелителя плана. Вот только наш народ уже больше не смог жить даже в относительно крупных экстрамерностях. Живые там не могут существовать дольше 2 месяцев. Легендариум погас, оставив после себя лишь только обломки. Акири превратились в вечных странников. И сколько же боли было в словах Эйти, словно бы это она лично была виновна в произошедшем разрушении бывшего дома. Глава 14. В целом рассказ Акири был интересен. Теперь кое-что становилось понятным, в том числе и ненависть части представителей этой расы к прочим разумным. Чтобы выжить, демоны оказались вынуждены конкурировать со многими существами внешней сферы, превратившись в эдаких изгоев, пытающихся приткнуться хоть где-то и как-то. Их ненавидели все, и они платили окружающим тем же. Демоны-шовинисты, смешно, если бы не было так грустно. Впрочем, даже среди акири степень ненависти к другим расам от демона к демону разнилась и зависела прежде всего от времени, когда его выдернуло в лабиринт. Если говорить про эти, то наша гостья была из самого позднего периода жизни демонической расы, когда им удалось найти несколько опустошенных после жатвы миров и поселиться там, в относительном спокойствии и с минимальными набегами каких-то непонятных фриков. Эйти не испытывала ярких негативных чувств к пришельцам и, слава провидению, таких здравомыслящих, как она среди демонов хватало. До окружающих они недолюбливали, но при этом не ненавидели. Чего не скажешь о тех представителях акири, кому не повезло на своей шкуре прочувствовать всю безысходность вечных скитаний и постоянные конфликты с другими расами, большей частью крайне кровавые и жестокие. Эти смотрели на всех в лабиринте, как на врагов и еще один способ своего быстрого усиления. Что же касается моих предположений насчет понимания рунической магии у акири, то они подтвердились. Эйти призналась, что действительно видит все манипуляции с магической энергией и то, как я создаю плетение. Вот только ей оказалось не под силу разобрать их, лабиринт забрал все воспоминания и знания о рунике и других магических науках, точно так же, как забирал имена, стирая их подобно ментальному ластику. И это несмотря на то, что по признаниям самой девушки до попадания в лабиринт она была сильным мастером. Верил ли я всему, что мне рассказывал акири? Совсем нет, делил все на два, как минимум. Уж очень быстро ей и ее товарищам удалось добраться сюда, в средний портал. Конечно, был еще мой пример, когда лабиринт кидал меня в крайне непростые ситуации, откуда выбраться-то было не так-то легко, но и награды там были, мягко говоря, немаленькими. Но я сильно сомневаюсь, что демоны прошли через что-то подобное, так что я не исключал того, что наша акири нисколько не гнушалась вместе со своей группой охотой на отряды низкоуровневых именованных или одиночек, как те же орликины. Несмотря на то, что демоны были расой, что путешествовала через миры, они ничего не знали о лабиринте и стражах, и я очень сомневаюсь в том, что система вырезала эти знания у наших новичков. Скорее больше поверю в то, что души, или что там использовалось в качестве переносного источника личности разумных, акири были взяты из того пласта времени, когда ни лабиринта, ни стражей еще не существовало. В этом свете слова ублюдка воплощения, утверждавшего, что мой родной мир был уничтожен тысячелетия назад, уже не казались безумными. Да, я не хотел в это верить, и много раз обдумывал сказанное человеком в цилиндре и так эдак, но это было правдой. Как бы я не хотел верить в иное. Проговорив с Эйти больше трех часов и заметив, что девушка уже явно клюет носом, повторяется и спотыкается чуть ли не на каждом слове, решил закончить с расспросами. Оставалось еще много чего, что я хотел бы узнать о погасшем легендариуме и акири, но все это можно выяснить и позже. «Ну и что думаешь?» – спросил Май, когда наша демоница отправилась спать, оставив нас одних. Про то, что она поднималась сама, не трогая других разумных, я сильно сомневаюсь. Возможно, конечно, но верится с трудом. У меня ушло на это больше двух месяцев, и это я еще с опытными наставниками качалась, а тут новички. Согласен, выглядит она, конечно, как невинная, КХМ, рогатая девочка, но ты все ж продолжай приглядывать за ней, вместе со Славом. Как бы голову нам не откусила, почувствовав слабину. Если честно, я думала, что ты соберешься пригласить ее в гильдию и к нам в отряд. Вдруг усмехнулась Май. Ну, кто знает, может, и приглашу. Вернул я ей улыбку и тут же переключился на другую тему, заметив, что отключился браслет. Как удачно. Май, есть важный разговор не для ушей системы. Девушка тут же посерьезнела, а я в несколько сжатых до минимума фраз быстро описал свой разговор с божественным ублюдком, в том числе и его слова про наше положение и невозможность возвращения домой. Это. Май замерла на секунду, прикрыв глаза, а затем звучно выругалась. Не хочется в такое верить. Это же ублюдочное воплощение, он может говорить что угодно. Согласен, но принять к сведению его слова мы можем и даже должны. Пока что все складывается так, что все это похоже на правду. Держи это в голове. Как и то, что нам сейчас нужно сделать все возможное, чтобы найти выход из лабиринта. Сама видишь, как все быстро улетает в бездну. Лабиринт сбоит все чаще, а все эти местные твари подбираются к нему все ближе. Вопрос времени, когда кто-то такой же ушлый, как ублюдок в цилиндре, или он же сам, доберется до сердца и сожрет его. Я увидел, что Май хотела мне что-то возразить, но нас прервало дрожание браслета, сказавшее, что система вернулась и сейчас наблюдает. В общем, верить всемогущему ублюдку не нужно, да и не прошу я этого. Нет, нужно просто разобраться, как нам выбраться из всей этой задницы. Держи ушки на макушке, наблюдая и сопоставляя все, что увидишь. Мне очень нужна будет твоя помощь в будущем. Уверен, рано или поздно нам станет понятно, насколько правдивы слова урода в шляпе. Мне, я не знаю, трудно вот так во все это сходу поверить. Прости, оставлю тебя, мне нужно подумать. Май была в некотором смятении, она и сама подозревала что-то подобное, но одно дело подозревать, а другое знать. Знать, что твои родные и близкие уже давным-давно мертвы, а ты сам лишь блеклое отражение самого себя, невесть как оказавшийся в этом проклятом мире благодаря силе неизвестной системе. Конечно, между тем кивнул ей. Странная особенность всех узников лабиринта – избирательная вера. Несмотря на то, что системе никто, кроме фанатиков и некоторых медиаторов, не верит, но по какой-то причине каждый именованный считает, что возвращение домой возможно, если он будет стараться, конечно. То, что никто из бедолаг, отправившихся к сердцу, не вернулся, никого не смущало. Более того, лишь укрепляло в вере, что лабиринт исполнял все желания такого именованного. Возможно, это какое-то влияние самой системы, не знаю, но это становилось все заметнее и заметнее. Лишь у большей части советников на этот счет было иное мнение, но они предпочитали помалкивать и не выносить за пределы совета собственные невеселые мысли. Оставшееся время я потратил на то, чтобы позаниматься с Задирой и Хвоей Руникой, помогая девушкам в освоении легких, базовых плетений. В случае с Хвоей приходилось выворачиваться чуть ли не наизнанку. Как объяснить слепой чародейке, как должны выглядеть руны и сами плетения, да так, чтобы она правила их повторила. Наглядные рисунки, помогающие в случае с Задирой и заучивание наизусть глифов, тут не помогали. Мягко говоря, настоящий вызов для обучающего. Если бы у девушки не было некоторого базового понимания в магии, полученного от лабиринта, не уверен, что смог бы хоть что-то объяснить ей. А так, пускай и с трудом, но дело продвигалось. По задумке, следующим, кому я планировал рассказать о диалоге с воплощением, должны были стать Черныш, Струна, Гал и как раз Хвоя. Насчет Задиры пока все еще думал, так как я уверен, что она все расскажет своему брату-близнецу, с которым попала в лабиринт. Крайне редкое явление, к слову, но я отвлекся. Все перечисленные люди были теми, кому я доверял и в ком был уверен. После многих дней обдумывания ситуации с разных сторон решил, что одному мне попросту не справиться. У меня, черт возьми, уже натурально голова пухла от происходящего. Да я привык решать вопросы в одиночку. Черт, да я, даже собрав полноценную и сильную группу, уже спустя месяц думал о том, как бы вернуться к охоте в одиночку. Но в данном случае одному мне попросту не справиться. Как ни старайся, а значит, пора выбирать тех, кто мне кажется наиболее надежным, и кто способен помочь в поиске пути. Советники жену, с ними все куда сложнее, поэтому лучше пока сосредоточиться на тех именованных, в ком я гарантированно уверен, и кто способен помочь мне в чертовой рунике, от которой уже голова болит, особенно при попытке понять пространственные плетения. Мои недавние осторожные попытки создания индивидуального портала перехода на основе воспоминаний из сна яви чародея-ловушечника потерпели неудачу. Портал работал как надо, появлялись небольшие устойчивые врата, но как только я приближался к ним, они тут же рассыпались. Что-то я делал не так, и разобраться в том, что конкретно, у меня никак не получалось. А ведь был уверен, что все в порядке и работает как надо. К вопросу открытия браслетов еще даже не подступался. Там от одного вида использованных плетений голова начинала болеть. И, если честно, я очень надеялся, что этот вопрос сможет хотя бы отчасти решить кто-то из наших советников. Хотя умом понимал, что очень вряд ли. Все время, пока мы находились в зале и пытались отдохнуть, свет продолжал регулярно гаснуть, а вместе с ним появлялось чертово пение. Голос неизвестного существа вгрызался в разум, заставляя скрипеть зубами от раздражения и невозможности заглушить его. Стоит ли говорить, что выспаться толком у нас так и не вышло, а уж про настроение я и вовсе мог только промолчать. Хотелось кого-нибудь придушить, желательно обладательницу этого проклятого голоса. Жаль, но за все время возле нашего временного убежища не появилось ни одной ползающей местной гадины. Я бы с большим удовольствием сжег парочку, вымещая раздражение. К моменту нашего выхода Майя уже немного пришла в себя, явно взвесив все сказанное мной, и успокоилась. Судя по взгляду, она была готова к уже нормальному и основательному разговору, но это все позже, в городе или магической башне, не столь важно, главное, чтобы обстановка была поспокойнее. Сейчас же мы отправились дальше, поднимаясь на следующий ярус, ведомые моей картографией, останавливаясь лишь в те моменты, когда выключался свет или рядом появлялись змеи. К слову о последних, предположение, что пирамида превратилась в эдакий террариум, похоже, подтверждалось. Чем выше поднимались, тем больше монстров нам попадались на пути. Чем вот только они тут питались, большой вопрос. Хорошо, хоть сила и размер у местных рептилий были куда меньше своих более взрослых собратьев в городе и уж тем более, той твари, что защищала подступы к пирамиде. Когда до командного центра оставалось несколько десяток метров, всего парочка залов, с консолями и оборудованием, у меня внезапно появилось плохое предчувствие. Озарение, бонусная способность от восприятия, неожиданно сработала, внезапно показывая фокус чужого внимания. И ладно бы это было обычное человеческое внимание или даже кого-то из нелюдей, нет, вместо этого я ощутил, что на меня с огромным интересом смотрит сущность, от которой все внутри буквально переворачивается. Как если бы под кожей ползают самые настоящие черви. Захотелось сбросить с себя броню и с помощью одинокого вырезать мелких тварей из-под кожи, и лишь понимание, что это просто наваждение, остановило меня. Чего не скажешь о наших воинах, гвоздодеру пришлось даже отвесить подзатыльник, чтобы он пришел в себя. Остальным хватило окрика. Примерно в это же время рунические плетения, появляющиеся вокруг нас, при выключении света начали изменяться и преображаться. Вроде бы это была какая-то вариация защиты от зла и умысла, которую я никак не мог разобрать. Беспрепятственно пройти к командному центру нам не дали. Раздвижная дверь, ведущая к нему, оказалась заблокирована рунической печатью, похожей на используемую в магической башне клана Тарута, только уровнем значительно выше. Неизвестные защитники сильно постарались, чтобы не дать врагу пробраться к святая святых летающей пирамиды. Предполагаю, что там же находился и кусочек воспоминаний, о которых сказал через оповещение лабиринт. Информация по технологии обожествления. На то, чтобы снять такую печать, пришлось убить почти 3 часа. И на этот раз я готов был уже проклясть все. Сложность использованной руники была вывернута куда-то совсем в неадекватную сторону. Не думаю, что смог бы решить эту головоломку, не располагая воспоминаниями и знаниями одного из лучших рунических магов прошлого. Пускай я далеко не все запомнил из того, что тогда видел во сне Яви, но несколько лет жизни в его шкуре сейчас помогли расшифровать этот чертов замок. Остается надеяться, что с ростом уровня и понимания руники сумею вспомнить больше. Хоть еще что-то из атакующих или защитных печатей. Защитное плетение передо мной вспыхнуло магическим светом и рассыпалось, опадая синими блестками к ногам. Стоящие рядом и прикрывающие меня товарищи почувствовали легкое покалывание, облегченно выдохнули. Их напрягало стоять посреди одного из светлых полукруглых коридоров, ожидая в любой момент нападения тварей, которые с завидной регулярностью появлялись рядом. «Заходим за мной, ничего не трогаем и стараемся не шуметь. Командный центр пирамиды, похоже, еще работает, и очень бы не хотелось активировать систему автоматической защиты или чего-то подобного. Например, самоуничтожение?» — вдруг спросил гвоздодер, косясь одним глазом на стоящую рядом Акири. «Ты явно насмотрелся идиотских фильмов», — вдруг отозвался Слав, хмуро оглядываясь в сторону одного из коридоров. «Давайте уже уйдем отсюда, не нравится мне стоять вот так в открытую». Я кивнул и первым шагнул в дверь, предварительно отправив туда наблюдателя. Пускай это было не совсем правильно, но, если впереди будет еще рунические плетения, другие могут пострадать. Зал управления пирамидой оказался единственным местом, который не сильно изменился по сравнению с тем, что я видел ранее. Ряды консолей, установленных в полукруге, а в середине установлено круглое возвышение, на котором должен был плавать огромный куб. Но в данном случае это оказалось не так. Войдя внутрь зала, я первоначально даже не обратил внимания на возвышение из-за того, что все стены и даже потолок командного центра оказались исписаны мелкими глифами, горящими магическим светом. И только осознав это, я рассмотрел то, что находилось на возвышении, точнее, Кво. Ну надо же, как интересно, уже хорошо запомнившийся нам голос раздался из экранированного круга на возвышении. Я думала, что мне опять почудилось, а восприятие сыграло злую шутку. Но нет, впервые за столько лет тут появились гости. Еще и какие узники лабиринта. На возвышении появилась фигура совершенно обычной с виду человеческой девушки, облаченной в свободные белые одеяния. Она приблизилась к краю платформы, но дальше продвинуться не смогла из-за вспыхнувшего перед ней магического барьера. Очевидно, свободной ее тоже назвать было нельзя. Наверное, вам любопытно, кто же я, а ваш лабиринт прямо сейчас почему-то молчит, не сильно спеша отправлять сообщение. Так, давайте представлюсь первой. Меня зовут Апофис, воплощение истинного божества. Глава 15. Япона-мать, раздался в опустившейся тишине голос гвоздодера, выводя меня из состояния удивления. Первоначальным моим порывом было схватиться за метатель и просто всадить в появившееся воплощение тройной заряд, не задумываясь о том, что произойдет с помещением, да и всей пирамидой с нами внутри. Сдержался. Понимание, что существо перед нами находится в некой тюрьме и не может пересечь барьера, немного успокоило. Впрочем, пение воплощения и его восприятие легко прорывалось через все эти защиты, было напоминанием, что совсем расслабляться не стоит.